Из глины строили и культовые многоступенчатые башни, зиккураты. Они опирались на каменные цоколи и были облицованы глазурованными плитками. Выглядело это красиво и внушительно. Много тысячелетий глина служила и главным материалом для письма. Из нее делали таблички самой разнообразной формы и размера, затем заостренные тростниковой палочкой выдавливали клинописные знаки. Любовная песня, диалог «Если бы не мать моя» заканчивается словами «Эта песня написана палочкой из тростника». Встречаются таблички круглые, квадратные, прямоугольные, плоские или выпуклые. Известны таблички размером 1 на 1 сантиметр. Больше всего распространены были форматы, которые позволяли писцу держать табличку на ладони. 4 на 3 и 5 на 5 сантиметров. Найдены и подлинные миниатюры. Высота отдельных строк в них не превышает 2 миллиметров. Именно шумерам обычно приписывают изобретение клинописи, а сами шумеры считали, что письмо изобрели боги, как об этом повествует их сказание. Шумер славился своими многолюдными городами. В Уре, который одно время был столицей Шумера, насчитывалось до 200 тысяч жителей. Десятки кораблей из Сирии, Египта, Индии причаливали здесь. О том, как жили, работали, чем питались люди в те далекие времена, рассказали нам глиняные таблички, извлеченные при раскопках городов древнего Шумера. В религиозном центре Шумера, Нипуре, найдено несколько тысяч таблиц. Они размещались в 62 комнатах. В Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина имеется великолепно сохранившаяся табличка с двумя элегиями. Они были созданы в Нипуре около 1700 года до нашей эры. Им более 36 веков. Другим культурным центром был Ур. Его много лет изучал археолог Вулли. Клинописных таблиц здесь оказалось великое множество. Когда археологи раскопали город, они узнали о его жизни на протяжении 4000 лет. В пору рассвета он главенствовал над другими городами Шумера. Многие тайны бесспорно были открыты благодаря письменным памятникам. От первых пиктографических знаков до плача по городу, разграбленному и разрушенному эламитами. Вот строки из этого произведения. «Когда они пришли, вокруг все истребляя, уничтожая все, как яростный потоп. За что, Шумер, тебе кара такая? Из храма изгнаны священные владыки, разрушен город, алтари разбиты, и всей страной владеют эламиты». Город был и крупным культурным центром. Археологи обнаружили несколько библиотек, дом табличек. Историю многих его перестроек удалось проследить на протяжении столетий. Небольшие собрания книг, священных текстов, среди них гимны в честь разных богов. В доме кузнеца по имени Шунигизит найдена шумеро-семитская грамматика, а в доме крупного торговца медными изделиями — архив. Документы позволили определить, что этот торговец, кроме того, спекулировал домами и садами, давал деньги в рост и даже торговал поношенной одеждой. Около 2000 табличек оказалось в доме номер 1 по широкой улице. Название, разумеется, условное. Необычная его планировка. Одна часть дома была приспособлена для школьных занятий. На дворе и в комнате для гостей были классы. Несколько сотен таблиц представляют собой школьные упражнения, религиозные тексты, таблицы умножения, исторические тексты. Известно имя учителя этой школы для мальчиков Игмилсин. Важная находка экспедиции Вулли — табличка закладки маленького храма. Благодаря этому открытию первая династия Ура, считавшаяся мифической, вошла в историю. Почти 4 тысячелетия пролежали в земле города Лагаша более чем 20 тысяч табличек.